говорила с кем? С Тобби. По-видимому, он делал над собой усилие, чтобы произнести это имя. Изабелла покачала головой. «Да нет, я просто его видела». «Конечно, это была полуправда. Существует различие между ложью и полуправдой, но очень небольшое». Изабелла написала когда-то об этом короткую статью вслед за выходом книги «Сиссилы Бок. Ложь». Она была за более широкое толкование, согласно которому долг велит правдиво отвечать на вопросы, а не скрывать факты, которые могли бы представить дело в ином свете. Однако, по размышлении, Изабелла пересмотрела свою точку зрения. Хотя она по-прежнему считала, что нужно честно отвечать на вопросы, это становилось долгом лишь в том случае, если существовало обязательство раскрыть все до конца. Но долг не повелевал открывать всю правду в ответ на случайный вопрос, заданный тем, кто не имеет права на эту информацию. «Вы покраснели», — сказал Джейми. «Вы что-то недоговариваете». «Вот так-то», — подумала Изабелла. «Все философские рассуждения о правдивых и не очень ответах рухнули, не выдержав натиска обычной физиологии». «Скажи неправду, и сразу покраснеешь. Это выглядело не столь возвышенно, как на страницах «Сиссилы Бок», но было абсолютной правдой. Все пышные рассуждения сводились к простым примерам из будничной человеческой жизни и к банальным метафорам, к аксиомам, на которых зиждется существование людей. Международная экономическая система и основополагающий принцип «нашедший прячет, потерявший плачет», зыбкость жизни, наступи на трещину и попадешь в лапы к медведям. Она так живо воображала это в детстве, что, гуляя со своей няней Ферси Макферсон по Морнингсайд Роуд, тщательно обходила трещины на тротуаре. «Если я покраснела, — сказала Изабелла, — то это потому, что не сказала вам всю правду. Приношу за это свои извинения». «Я не сказала вам, что делала, потому что чувствовала смущение по этому поводу и потому что...» Она заколебалась. Была еще одна причина, по которой ей не хотелось рассказывать о том, что произошло. Но раз уж она начала, придется рассказать Джейми все. Он почувствует, что она что-то недоговаривает, а ей бы не хотелось, чтобы он подумал, будто она ему не доверяет. «Доверяет ли она Джейми?» «Да, безусловно». Такому молодому человеку с таким трогательным ежиком и с таким нежным голосом можно довериться. Джейми можно доверять, Тоби нет. И Изабелла продолжила рассказывать, чувствуя на себе пристальный взгляд Джейми. «По той причине, что мне бы не хотелось, чтобы вы кое о чем узнали. Не потому, что я вам не доверяю, я вам доверяю, а потому, что считаю, что произошедшее не имеет к нам отношения. Я кое-что видела, но мы ничего не можем предпринять. Так что я решила, что ни к чему вам все это рассказывать». «О чем вы?» — спросил он. «Вы должны теперь мне все рассказать. Вы не можете так это оставить». Изабелла кивнула. «Он прав. Она не может оставить... все как есть. Когда я увидела Тоби в городе, он шел по Дандес-стрит. Я ехала в автобусе и увидела его в окно, и я решила следовать за ним. Пожалуйста, не спрашивайте меня, почему, потому что не думаю, что смогу это внятно объяснить. Иногда просто совершаешь поступки, нелепые поступки, которые невозможно объяснить. И так я решила следовать за ним. Он шел по Нортумберленд-стрит, а потом, когда мы добрались до Нельсон-стрит, он перешел через дорогу и позвонил в квартиру на первом этаже. Дверь открыла девушка. Он обнял ее, по-моему, довольно страстно, а потом дверь закрылась. Вот и все. Джейми смотрел на нее. Помолчав с минуту, он очень медленно поднял свой бокал и отпил немного вина. Изабелла заметила, какие у него красивые руки. В его глазах отразился сверкнувший бокал. «Это его сестра», — спокойно произнес он. У него есть сестра, которая живет на Нельсон-стрит».